Седой мужчина, подавшись вперед, положил руки на блестящую поверхность стола, показывая свое доминирующее положение, и подсознательно разделяя фракции справа и слева от себя. «Мы из-за вас чуть не подрались», — начал он. «Я арестован?» — спросил Ричард. «Нет, пока что не арестованы». «Значит, я могу уходить?» Седой посмотрел на него поверх очков. «Ну, мы предпочли бы, чтобы вы остались здесь и помогли цивилизованно решить нашу проблему». Последовало долгое молчание. «Что ж, будем вести себя цивилизованно», — наконец сказал Ричард. «Я Джек Ричард. А вы, черт побери, кто такие?» «Что?» «Давайте представимся друг другу. Именно так ведут себя цивилизованные люди, правильно? Они представляются, чтобы потом можно было вежливо поболтать о футболе, фондовой бирже и тому подобном». Новая пауза. Затем Седой кивнул. «Я Алан Дирфильд», — сказал он. «Заместитель директора ФБР. Я руковожу Нью-Йоркским оперативным отделением». Повернув голову вправо, он пристально посмотрел на песчано-коричневого мужчину с краю. «Специальный агент Тони Пултон», — наконец сказал тот и повернулся влево. «Специальный агент Джулия Ламар», — сказала женщина, в свою очередь поворачиваясь влево. «Старший агент Нельсон Блейк», — сказал гипертоник. «Мы из Квантико. Я возглавляю отдел серийных преступлений. Специальные агенты Пултон и Ламар работают у меня. Мы приехали сюда, чтобы поговорить с вами». Наступила пауза. Мужчина по фамилии Дирфильд повернулся в другую сторону и посмотрел на парня, сидевшего слева от него. «Старший агент Джеймс Козо», — сказал тот. «Отдел по борьбе с организованной преступностью здесь, в Нью-Йорке. Занимаюсь рэкетом». Опять молчание. «Теперь все в порядке?» — спросил Дирфильд. Ричард прищурился, спасаясь от яркого света. Все смотрели на него. Песчано-коричневый мужчина Пултон, женщина Ламар, гипертоник Блейк, все трое из отдела серийных преступлений из Квантико, приехали сюда, чтобы поговорить с ним. Затем Дирфильд, глава Нью-Йоркского отделения, тяжеловес. И, наконец, долговязый Коза из отдела по борьбе с организованной преступностью занимается рэкетом. Ричард медленно перевел взгляд слева направо, затем справа налево. Остановился на Дирфильде и кивнул. «Теперь все в порядке. Рад с вами познакомиться. Теперь можно перейти к футболу. Что насчет Янкис? Вам не кажется, что им нужны свежие игроки?» На лицах пяти смотревших на него людей появились пять разных выражений недовольства. Пултон дернул головой, словно получив пощечину. Ламар презрительно фыркнула в нос. Блейк поджал губы и покраснел еще больше. Дирфильд вздохнул. Коза искоса бросил взгляд на Дирфильда, прося разрешения вмешаться. «Мы не будем обсуждать игру Янкис», — сказал Дирфильд. «Тогда что вы скажете насчет индекса Доу Джонса? В ближайшее время он не собирается резко упасть?» Дирфильд покачал головой. «Ричард, не выводите меня из себя. В настоящий момент я ваш лучший друг». «Нет, мой лучший друг — это Эрнесто А. Миранда», — возразил Ричард. «Дело Миранда против штата Аризона, по которому Верховный суд принял решение в июне 1966 года. Суд постановил, что были нарушены права Миранды, которые гарантировала пятая поправка к Конституции, поскольку полицейские не предупредили его, что он может хранить молчание и воспользоваться услугами адвоката». «И что с того?» «А то, что вы не можете говорить со мной до тех пор, пока не зачитаете мне права Миранды. После чего вы все равно не сможете говорить со мной, потому что моему адвокату потребуется какое-то время на то, чтобы приехать сюда. Но даже когда он приедет, то все равно не разрешит мне говорить с вами». Трое агентов из отдела серийных преступлений широко улыбнулись, как будто Ричард пытался доказать им какую-то очевидную истину. «Ваш адвокат Джоди Джейкоб, так?» — спросил Дирфильд. «Ваша подруга». «Что вам известно о моей подруге?» «О вашей подруге нам известно все», — заверил его Дирфильд. «Точно так же, как нам известно все о вас». «В таком случае, почему вам так не терпится поговорить со мной?» «Она работает в конторе Спенсер и Гудман, так?» — продолжал Дирфильд. «У нее отличная репутация. Поговаривают о том, чтобы сделать ее младшим партнером, вы знаете?» «Слышал». «Возможно, это произойдет в самое ближайшее время». «Слышал», — повторил Ричард. «Однако знакомство с вами вряд ли пойдет ей на пользу. Вас едва ли можно назвать идеальным мужем деловой женщины, вы согласны?» «Меня вообще едва ли можно назвать чьим-либо мужем». Дирфильд улыбнулся. «Это просто образное выражение, только и всего. Но Спенсер и Гудман предпочитают работать в белых перчатках. Знаете, контора обращает внимание на любые мелочи. Но она в первую очередь занимается финансами, верно? В банковском мире у нее имя, это всем хорошо известно. А вот в уголовных делах никакого опыта. Вы точно хотите, чтобы ваши интересы представляла мисс Джейкоб в такой ситуации? В какой ситуации? В такой, в какой вы оказались. А в какой ситуации я оказался? Эрнесто А. Миранда был человек недалекий, вам это известно? Спросил Дирфельд. У него определенно были не все дома. Вот почему Верховный суд, черт побери, отнесся к нему так снисходительно. Он был неполноценным, и поэтому его потребовалось оберегать. А вы, Ричард, тоже человек недалекий? Умственно неполноценный? Вполне возможно, раз мне приходится терпеть этот вздор. Кстати, права — это для виновных. Вы уже признаете себя в чем-то виновным? Я ни в чем не признаюсь. Мне не в чем признаваться. Кстати, а старина Эрнест отправился таки в тюрьму, знаете? Об этом как-то склонны забывать. Его судили повторно и вынесли обвинительный приговор. Он отсидел 5 лет. И знаете, что стало с ним дальше? Ричард пожал плечами, ничего не сказал. «Я тогда как раз работал в Фениксе», — продолжал Дирфельд. «В Аризоне, в отделе расследования убийств полиции города. Как раз перед тем, как перейти в бюро. В январе 1976 года нас вызвали в один бар. На полу валялся кусок дерьма, из которого торчал засунутый по самую рукоятку длинный нож. Это оказался знаменитый Эрнесто А. Миранда, обливший кровью все вокруг. Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы вызвать скорую помощь. Старина Эрнесто скончался через пару минут после того, как мы приехали». «Ну и что?» «А то, что прекращаете испытывать мое терпение. Я уже и так потерял целый час, успокаивая этих ребят, которые чуть было не перессорились из-за вас. Поэтому теперь вы передо мной в долгу. Так что если вы ответите на их вопросы, я скажу, когда вам понадобится адвокат, и, черт побери, понадобится ли он вообще». «Что за вопросы?» Дирфельд улыбнулся. «Что за вопросы? Мы хотим кое-что узнать. Вот что за вопросы». «И что вы хотите узнать?» «Мы хотим узнать, интересны ли вы нам». «С чего это я могу представлять для вас интерес?» «Ответьте на наши вопросы, и мы это выясним». Ричард задумался, положил руки на стол ладонями вверх. «Ну хорошо, какие у вас ко мне вопросы?» «Вероятно, вам известное дело Брюер против Уильямса, так?» — спросил тот, чья фамилия была Блейк. Пожилой, излишне полный, в плохой форме, но его губы шевелились достаточно быстро. «И Дакворд против Игана?» — подхватил Пултон. Ричард посмотрел на него. Пултону было лет 35, но он казался моложе. Один из тех мужчин, кто остается молодым бесконечно долго. Словно его законсервировали после окончания колледжа. Его костюм был жуткого рыжевато-коричневого цвета, а усы казались фальшивыми, приклеенными. «Или дело штат Иллинойс против Перкинса?» — спросила Ламар. Ричард перевел взгляд на нее. «Вы что, решили устроить мне экзамен по юриспруденции?» «А что насчет дела Минник против штата Миссисипи?» — продолжал Блейк. Пултон улыбнулся. «Макнейл против штата Висконсин?» «Штат Аризона против Фулминейта?» — спросила Ламар. «Вам известна суть этих дел?» — подвел итог Блейк. Ричард задумался, пытаясь найти ловушку, но так ничего не обнаружил. «Последующее решение Верховного суда», — наконец сказал он. «Продолжение дела Миранды». Дело Брюэра разбиралось в 1977 году, Дакуорта в 1989, Перкинса и Минника в 1990, Макнейла и Фулминейта в 1991. Во всех этих делах первоначальное решение по делу Миранды уточнялось и переформулировалось. Блейк кивнул. «Замечательно.